Значит, я подумаю, как тебе помочь. Вот только у нас сейчас есть проблема посерьезнее. Да, синдикат, я помню. Мариш задумалась. В Гаммарахе нам сейчас будет еще опаснее. Но, будем надеяться, что у них сейчас и так забот полно в связи со всей этой ситуацией. И мы сможем заскочить к вертляку, набрать припасов. Предлагаешь отсидеться на 14-м в храме, место не лучшее. Сайлор жив, а это значит, что проверят они его в первую очередь. Хотя, пока не найдем что-нибудь получше, других вариантов нет. Значит, так и поступим. Ну что, в Гаммарах? Погоди, ты в курсе, где поверхностники поймали этого твоего беглеца? В городе, я состроил недоуменную мину. Это да, но в этот момент он находился в местной церкви. Решил помолиться перед смертью, Мариш закатила глаза. Это церковь культа бездны. Фанатики, поклоняющиеся ей как божеству. Но суть в том, что церковь там возникла, потому что в ней находится оракул. Думаю, тебя он заинтересует. И это действительно было интересно. С последнего раза на моем счету прибавилось убийств, а значит, можно рассчитывать на прокачку навыков. Поэтому, прежде чем покинуть Бухарим, мы решили заскочить в эту церковь. Она представляла собой не очень большое строение, но все-таки выделяющееся по сравнению с остальными домами. Фанатики сначала встретили нас настороженно, но когда поняли, что я носитель темного оракула, резко изменили отношение, чуть ли не благоговейно называя меня благословленным. Мариш осталась ждать снаружи, а я вошел внутрь. В помещении царил бардак и разруха. Ворвавшиеся сюда рыцари громили все подряд, но вот сам оракул уничтожить не смогли. Видимо, это не так-то просто сделать. Я подошел к артефакту и мысленно с ним соединился. «Здравствуй, дитя. Твоя дорога окрашена кровью, и ты достоин получить новые дары». И глядя на предложенные мне дары, у меня невольно потекли слюни. Глава 15. Новые друзья. Точнее, слюни у меня потекли от того, на что эти дары можно было обменять. За то количество жертв, которые я принес бездне, а точнее, убил своими руками. Чего уж греха таить, мне начислили 3 дара бездны. Я так понял, это что-то вроде очков, на которые можно приобрести новые навыки. И именно в такое их количество бездна оценила мои старания. Хотя скольких я убил за эти дни, я уже не помню. Но сильных противников из них можно пересчитать по пальцам. На этот раз бездна дала право выбрать самому, что мне нужнее. И эта задача заставила меня очень сильно задуматься. На земле у меня всегда были проблемы с выбором, когда он был слишком обширен. Всегда было трудно решиться. Так и здесь. Очень многие навыки были довольно полезны. Но вот количество даров ограничено. Перед глазами плавали несколько разделов. Классовые навыки, внеклассовые мутации и дары бездне. Сначала я выбрал раздел с классовыми навыками, и передо мной появились размытые сферы, обозначающие то или иное улучшение. Крепкие руки обычный, пассивный, стоимость 1 дар бездны, точечно увеличивает силу твоего хвата в 2 раза. Исступление необычный, пассивный, стоимость 2 дара бездны. С каждым убийством от твоей руки в ближнем бою твоя скорость движения увеличивается на 10%, но также на 10% уменьшается мудрость. Эффект спадает при замедлении сердцебиения до состояния покоя, несовместим с сосредоточенностью. Сосредоточенность, необычный, пассивный, стоимость, 2 дара бездны. С каждым убийством ты начинаешь предвидеть 1 первую атаку следующего врага, несовместим с исступлением. Чутье на кровь обычный, пассивный, стоимость 1 дар бездны. Подобно акуле, ты чувствуешь запах крови на несколько километров. Устрашающий рев необычный, активный, восстановление 10 минут, стоимость 2 дара бездны. Твой крик способен деморализовать противников вокруг, приведя их в оцепенение. Эффективность зависит от разницы твоей силы и мудрости целей. Если твоя сила превышает мудрость цели менее, чем в 1,5 раза, оцепенение продлится 1 секунду. Превышение в 1,5 раза – 2 секунды, в 2 и более раз – 3 секунды. В случае воздействия на монстров, эффективность зависит также от ранга монстра. Обычный и необычный, условия не меняются. Редкий, сила должна превышать его мудрость в 1,5 раза для оцепенения в 1 секунду, в 2 раза – для оцепенения на 2 секунды. Эпический – в 2 раза для оцепенения в 1 секунду. Легендарный – в 3 раза для оцепенения в 1 секунду. Противниками считаются все живые существа, которые не воспринимают тебя союзником. Целительный сон редкий, активный, стоимость 3 дара бездны. Ты впадаешь в сон, ускоряющий регенерацию в 10 раз. Во время сна организм перестает реагировать на любые раздражители. Навыков было немного, но есть надежда, что со временем откроются и другие. Однако были они довольно интересными. Получается, что при действии исступления я буду не просто ускоряться, но из-за уменьшающейся мудрости, что на первый взгляд должно быть минусом, подскочит моя ярость. Обычно она мне только помогает. Но и его противоположность в виде сосредоточенности также была довольно занятной, позволяя выживать против превосходящих сил. Рев должен стать неплохим навыком контроля, и даже можно воздействовать им на боссов. Мало у кого даже из них слишком большая мудрость, по крайней мере, мне так кажется. Однако особенно заинтриговал меня, казалось бы, самый невзрачный навык, про силу хвата. Тем не менее не стоило спешить с выбором, не взглянув во внеклассовые мутации, а там предлагались тоже очень вкусные усиления. Стальные кости редкая, стоимость, 3 дара бездны, придает твоим костям свойство неразрушимости, не распространяется на череп. Железная голова редкая, стоимость, 3 дара бездны, укрепляет твой череп настолько, что его невозможно разрушить обычным и необычным оружием. Редкое оружие наносит 25% урона, эпическое, 50%, легендарное, 75%, запасное сердце необычное, стоимость, 2 дара бездны, наделяет твой организм вторым сердцем меньшего размера, способным ограниченно поддерживать жизнь, в случае повреждения основного, кислотная слюна необычная, стоимость, 2 дара бездны, улучшение для мутации кислотная кровь. Все это тоже было интересно и усилило бы мою выживаемость. Хотелось взять сразу все и сразу, но вот в распоряжении у меня было всего 3 дара бездны, и я точно знал, что возьму в первую очередь. Крепкие руки на первый взгляд казались чем-то не особо существенным, но меня все эти дни мучила мысль, что где-то на 14-м меня все еще дожидается мой честно добытый дробильщик. В сочетании с истязателем я бы мог крушить все на своем пути, поэтому, дабы не терзать себя лишними раздумьями, я тут же выбрал этот навык. Оставалось еще 2 очка. Хотелось бы взять стальные кости. Мне не особо понравилось валяться куклой с переломанными конечностями в последний раз, но теперь придется с этим повременить. Следовало бы повысить свои шансы в битвах против групп противников. Надо было выбрать между исступлением и сосредоточенностью. Больше ярости и напора, либо более продуманные действия. Выбор был сложным. Рационалист во мне твердил, что следует выбрать второе. Но если бы я вел себя максимально рационально с момента попадания в этот мир, то либо был бы где-нибудь на побегушках у хранителей, либо просто сожранным монстрами. Как же я ненавижу муки выбора, и явно не стоит с ним торопиться, ибо один навык заблокирует второй. Выберу между этими двумя направлениями в следующий раз. Можно было взять устрашающий рев, но я не особо понимал его ценность на данный момент, поэтому решил сэкономить 1 очко на будущее, а второе потратить на то, чтобы сделать свои путешествия по бездне чуть более безопасными. Я взял чутье на кровь, на первый взгляд не особо полезный навык, но кровь в бездне льется везде, и лучше заранее знать, если впереди происходит что-то странное. И тут я мысленно хлопнул себя по лбу, я ведь забыл, что есть еще 3-й раздел с дарами бездни, надо посмотреть, что там находится. А была там лишь 1 сфера тускло-желтого цвета. Сконцентрировавшись на ней, я услышал: частичное снятие блока ловкости дает возможность поглощать эссенции ловкости с 50% эффективностью. Вот те раз, то, чего мне так не хватает. Я испытывал большие трудности из-за недостатка ловкости, но уже почти смирился с тем, что останусь неуклюжим увольнем. А тут такая возможность. Вот только непонятно было, какая цена у этого подарка. И тут оракул мне ее озвучил: принеси дар бездне в виде частицы иной силы. И передо мной возник образ косыжница, находящийся у меня за спиной. Это пояснение подкинуло больше вопросов, чем ответов. Бездна знает, что у меня есть столь ценная вещь и хочет ее заполучить, но непонятно зачем, и что это за такие иные силы. Получается, что ни жнец, ни его коса не связаны с силами бездны. Поэтому как бы у меня ни чесались руки снять блок на ловкость, хоть и частично, я решил повременить с выбором. Стоило сначала разобраться в происходящем, прежде чем принимать решение. Отключившись от большого оракула, я задумчиво уставился на его чарующее переплетение рун. И тут меня посетила идея, заставив произнести: «Оракул, статус». Команда сработала, и частица бездны в моей голове отозвалась, визуализировав образами перед моими глазами полный отчет по моим возможностям. Деменс, берсерк, сила, редкий, средний уровень, выносливость, редкий, средний уровень, ловкость, необычный, низкий уровень, усилено предметом, интеллект, обычный, средний уровень, мудрость, обычный, средний уровень, базовые навыки, очистка очи тьмы, базовые классовые навыки, дитя гнева, дитя отчаяния, дитя ненависти, дитя презрения, классовые навыки, крепкие руки, чутье на кровь, внеклассовые мутации, истинная мощь молоха, кислотная кровь. Также мысленно я добавил легендарный убермеч, неплохой амулет, кольцо на ловкости кинжал. Также была косажница, но это уже по сути расходник. Кстати, о мече. Я попробовал помахать истязателем и обнаружил, что это далось мне куда проще, чем обычно. Нет, он был по-прежнему очень тяжел, и приходилось ощутимо напрягать мышцы рук, но вот самое слабое их место, кисти теперь чувствовали себя вполне сносно, даже когда я держал меч одной рукой. А это значит, следует в ближайшее время сгонять в пещеру Молоха за дробильщиком. Уж больно интересно, какая там у них синергия появится. Закончив дела в Бухариме, мы с Мариш отправились в Гаммарах, присоединившись к немногочисленным ополченцам, решившим не задерживаться в пострадавшем городе. Благополучно добравшись до резиденции Вертлика, мы вошли в дом и увидели занятную картину. Алхимик воодушевленно ходил кругами по гостиной и вел активную беседу с Офелия. Немыслимо. Это открывает совершенно новые горизонты. Никогда бы не подумал, что вытяжку из бурсильной железы Тампинора можно использовать таким образом. Вижу, вы нашли общий язык. Мариш сложила руки на груди, глядя на парочку великих алхимиков. О, Мариш, Деменс, вы вернулись и даже относительно целые. Как все прошло? Мы в общих чертах рассказали о битве в городе, и Вертляк задумчиво почесал свою лысину. Видимо, этот ваш Игос очень важен для них, раз они пошли на открытый конфликт с городами. Было бы неплохо разузнать, что он на самом деле такого сотворил. Да избежавших призванных не помешало бы найти. Мариш пожала плечами. Ну, нам сейчас совсем не до того, чтобы спасать каких-то иномерцев. Свои бы шкуры сберечь. Но вот с Игосом я попробую разобраться. Прямо сейчас отправлюсь к искателям и попробую договориться о наблюдении за лагерем подсолнечников. Ты, Деменс, пока что побудь здесь. Когда я вернусь, отправимся в безопасное место. Ну, относительно безопасное. Хорошо, не стал спорить я и плюхнулся на кресло. Вертляк сообразил ужин на скорую руку, и Мариш побежала в город. Мы немного побеседовали с алхимиком о разнообразных свойствах зелий, и тут я решил озвучить ему один вопрос. А вам что-нибудь известно о таком ингредиенте, как сердце Молоха? Вертляк задумчиво почесал подбородок. Молох, говоришь, это ведь легендарный монстр. Так, да, так, ну, точные свойства ингредиента никто так не скажет. Но могу сказать точно, что эликсир из него получился бы знатный. Скорее всего, с каким-нибудь мощным и продолжительным свойством. А почему ты интересуешься? Да так, попадалось оно мне как-то. Ты что, убил легендарного монстра? Сам, я пожал плечами. Мне просто повезло. Вот и добыл его сердце. Глаза алхимика загорелись. И что ты с ним сделал? Съел, ответил я обыденным тоном. Что ты сделал? Вертляк аж поперхнулся местным чаем, который пошел у него из ноздрей. А, погодите. Оракул распознал его не как ингредиент, а как легендарный мутаген. Вот я и подумал, что его надо съесть для достижения эффекта. Тем более, оно испортилось бы через пару дней. Тогда тем более. Алхимик замахал руками. Мутагены нельзя употреблять так просто в необработанном виде. Стоило его пожарить, лицо алхимика застыло в недоумении на пару секунд, но он спросил: «Ты что, его сырым съел?» «Ну да, я подумал, что термическая обработка может уничтожить его свойства». На лице алхимика читался напряженный мыслительный процесс, но, наконец, он усмехнулся. «Ты самый настоящий безумец, Деменс. Употребление мутагенов, тем более такого ранга, очень опасно, и смерть не самое страшное, что может случиться. Однако, что произошло с тобой? Ну, теперь все эссенции силы и выносливости действуют на меня в 5 раз сильнее, но я не могу поглощать эссенции других типов. Как интересно. Скорее всего, если бы ты принес сердце сюда, и мы сделали все, как надо, мы бы смогли нивелировать этот негативный эффект мутагена, но и его положительное свойство было бы не столь мощным. Может, усиливало бы эффект поглощения раза в 1.5 или 2, но тут аж в целых 5. Уму непостижимо. Так что, если найдешь еще что-то подобное, неси его скорее ко мне. Вместе мы сможем сделать усиление безопасным. И часто такие мутагены встречаются, очень редко, покачал головой вертляк. Даже мутагены более низкого ранга ценятся очень дорого. Продай ты сердце, то смог бы жить гаммарахе, не зная бед. Слова вертлика не заставили меня пожалеть о моем выборе. А сесть здесь в надежде на спокойную жизнь, это даже звучит бредово. Это у вертлика был довольно мирный класс алхимика. И тут я задался вопросом. Кстати, а как вы получили класс? Я думал, людям с поверхности это не дано. Да все им дано, махнул рукой алхимик. И эссенции из кристаллов они могут также поглощать, как и все. Просто чтобы получить класс, нужно прожить в бездне много времени. Как бы стать ее частью? Зачем же им тогда призывать людей из других миров? Как тебе известно, не все эссенции успешно кристаллизируются. Идет значительная потеря. Да и отправляться на постоянное место жительства в бездну с поверхности никто не хочет. А призванным дано все и сразу. И выбор класса и эссенции в чистом виде, не из кристаллов. Ох, чуть не забыл. Кстати, о кристаллах. Подорвался алхимик и побежал на второй этаж. Вернувшись, он протянул мне мешочек. Вот, пока ты здесь, возьми. Это твоя доля. Я выгодно продал некоторые зелья, сделанные с помощью твоего клевера. Тут в общей сложности 45 кожика. Я покачал небольшой, но увесистый мешочек в руках и произнес. Этого хватило бы, чтобы с лихвой выплатить долг Мариш. Сейчас проблема не в наличии суммы, а в том, примет ли синдикат ее. Когда мы уйдем, они вам ничего не сделают. Брось, махнул рукой алхимик. И не такие трудности бывали. Сейчас я слишком ценен для города, и местные власти так просто не позволят какой-то гильдии до меня добраться. Даже не знаю, чем думал этот драконит, когда нападал на мой дом. Если бы не переполох с этой атакой поверхностников, то черта с два он бы отважился. Тогда, с вашего позволения, я пройдусь по магазинам, раз уж у меня появились деньги. Там в бездне они мне будут ни к чему. Вертляк нахмурился, но кивнул. Ладно, ты за себя сможешь постоять, если что, но лучше драк не затевай. Если нужно оружие, то зайди к Вепоту. Он специализируется на всяком таком. За броней лучше Камору. Они не так загибают цены, и у них всегда можно найти что-нибудь интересное. А если скажешь, что от меня, может и скидку сделают. Алхимик объяснил мне, как найти этих торговцев артефактами, и я отправился в город. Но шел я не спеша, прогулочным шагом, с интересом наблюдая за диковинным местом и его жителями. Было удивительно, как под одной хоть и гигантской крышей уживаются столь разнообразные существа. Когда я проходил мимо какого-то увеселительного заведения, меня окликнул женский голос. «Эй, красавчик, недавно здесь, не желаешь поразвлечься?» Лилиту в довольно откровенном наряде с формами даже более аппетитными, чем у Мариш, смотрела на меня соблазнительным взглядом. Я улыбнулся в ответ. «Спасибо, красавица, но цена за ваше развлечение уж больно кусачая». Мой ответ не смутил куртизанку, и она лишь подошла поближе, аккуратно гладя меня по руке. «Тогда, может, подсказать чего? Ты явно здесь новенький. С чего такая забота о незнакомцах? Да так, хочу, чтобы ты меня запомнил. А когда будешь готов, вернулся сюда», промурлыкала мне на ухо Лилиту. «Ну ладно, покажи, в какой стороне находится лавка Вепота. Ау, неужели кому-то твой такой большой меч кажется недостаточным?» Хихикнула Лилиту. «Ну, ладно, смотри, вот тут есть короткий путь». Она пальцем указала мне направление и объяснила, где повернуть. Я поблагодарил Лилиту за ее любезность и последовал в указанном направлении. Пройдя несколько десятков метров, я остановился, оказавшись в каком-то глухом переулке, и тут до меня дошло, что по объяснениям вертлика лавка должна располагаться чуть в другой стороне. Как же тяжко без навигатора. Внезапно амулет на моей шее блеснул, и я ощутил, как что-то очень быстро летит в мою спину. Это сработало свойство артефакта, предупреждающее об опасности. Я не стал медлить и тут же отскочил в сторону, пропуская мимо стрелу, буквально в миллиметрах от себя. Однако, обернувшись, я не смог обнаружить нападавшего, но он не заставил себя долго ждать. Очередной лавкач, судя по очертаниям асм, появился из клубов густого дыма прямо рядом со мной и молниеносным движением всадил в меня нож, заставив вспомнить старый анекдот. «Дача, ты стала такой взрослой и уже получила свой первый нож в бочину. Я бы даже посмеялся своим мыслям, но сейчас надо было сделать так, чтобы смеялся я последним». Времени разглядывать ассасина не было, но я сразу подумал, что это один из пальцев синдиката. Уж больно похожи внешне, этот капюшон и маска. Но кажется, нет, это был не он, не столь мощная аура. Асм отпрыгнул от меня на 5 шагов и уставился немигающим взглядом, ожидая моего хода, что было довольно странно. Однако вскипевший во мне адреналин затуманил мой разум, отметая всю осторожность, и я попытался дотянуться до ловкача мечом. Асм, естественно, увернулся от удара, но контратаковать не стал. Вместо этого он отступил еще на 2 шага назад и щелкнул пальцами правой руки. В эту же секунду в его ладони материализовался небольшой нож с кроваво-алым лезвием. А я мельком взглянул на свою рану, и застрявшего во мне клинка там уже не было. Что за чертовщина? Какой-то возвращающийся к владельцу артефакт. Но вопреки ожиданиям, ассасин не стал продолжать бой, вернув свое оружие. Вместо этого он бросил себе под ноги дымовуху и исчез. Гребаные ниндзя! Злобно проворчал я, оглядываясь по сторонам, выискивая опасность. Но нападение не последовало, и я смог перевести дух, раздумывая о том, что же это такое было. Неудачная попытка грабежа. Разбойник понял, что я слишком непростая цель и решил сбежать. И тут до меня дошло. Лилиту, это ведь она меня сюда направила. Я ускорился, переходя на бег, но оказавшись на том месте, где я встретил незнакомку, ее я уже не обнаружил. Поскрипев зубами, я бросил в пустоту переулка. Я тебя запомнил, уж не сомневайся. Рана была не особо глубокой, поэтому я просто зажал ее ладонью, останавливая кровь, и направился дальше, выискивая нужные мне лавки. Первой мне попалась на глаза вывеска с изображением меча, а значит, это, скорее всего, была лавка Вепота. Я уверенно открыл дверь и вошел в тускло освещенное помещение. Оно не особо-то походило на какой-то магазин, хотя вдоль стен стояли длинные столы с лежащими на них орудиями убийства. Посредине комнаты в кресле сидел Балам в просторной серой рубашке и полировал полуторный меч. «Здрасти!» Нарушил я тишину первым, и Балам поднял на меня свои глаза. «Чего надо? 2 литра молока и 10 яиц, пожалуйста. Ты вывеску снаружи видел? Это магазин оружия», — возмутился торгаш. «Тогда зачем спрашивать, чего мне надо в магазине оружия? Явно не детские игрушки. Самый умный, да, не, у меня блок на интеллект. Ну, так что, товары посмотрим или так и будем тут умами мериться?» Решил закончить я эти препирания, удивляясь тому, как вообще такие существа решаются чем-то торговать. Правильно говорили древнемудрые китайцы в одной из своих поговорок. Тому, кто не умеет улыбаться, в торговле делать нечего. Иди, смотри, лишь обвел рукой окружение Вепот, возвращаясь к своему занятию. Ну, я и пошел, и посмотрел. Однако найти чего-то интереснее, чем мой истязатель, не получилось. Все-таки легендарное оружие как-никак. Нет, были в ассортименте занятные экземпляры оружия и с игнорированием брони, и со стихийным уроном, и с прочими занятными эффектами. Но глядя на все это, мне даже стало стыдно перед своим верным мечом, с которым мы уже прошли столь многое. Кто-то, конечно, скажет, что это глупо испытывать нежные чувства к предмету, но вот такой вот я сентиментальный. Поэтому я собрался было уйти, как мой взгляд зацепился за стеллаж в углу с какими-то ремешками и цепями. Это были различные ремни для оружия, портупеи да держатели. Я взял в руки широкий кожаный ремень, усиленный цепью. Меня заинтересовала закрепленная на нем круглая пластина, диаметром 30 сантиметров, с выгравированными на ней рунами. Что это такое, спрашивать у Балама я не стал, вместо этого напрягая оракул. И получив информацию о предмете, я понял, что не уйду без этой, на первый взгляд, ерундовины, даже если придется выбить из Вепота весь дух, чтобы ее забрать. Универсальный подвес необычный, предназначен для переноски высокогабаритных предметов. Ради интереса я закинул его на плечо и приложил истязатель к пластине. Меч тут же прилип к ней намертво. Я подвигался, попрыгал, попробовал сбить меч ногой, но он держался надежно. Однако, положив ладонь на рукоять, я смог без каких-либо проблем приготовить оружие к бою. Вепот все это время смотрел на меня из-под лобья, и когда я спросил у него цену этой штуковины, он озвучил: 10. Мы сейчас говорим о КЖК, или ты просто решил подработать генератором случайных чисел? Нахмурился я. Не заговаривай мне зубы. 10 КЖК за ремень. Я немного прифигел от такой наглости. А вертляк говорил, что тут цены не гнут. Я, конечно, не разбираюсь в местных расценках, но за 30 КЖК на Мариш открыли охоту, а тут 10 за простой аксессуар. Ну ладно, не простой, необычный. Кое-как сторговавшись на 7 кожика, я чуть ли не зубами вырвал по 2 су торгаша, все равно чувствуя, что меня ограбили. Но мою жабу быстро придушило облегчение, которое я ощутил, когда освободил руки и повесил меч за спину. Именно поэтому я и искал лавку оружия, потому что меня задолбало таскать эту махину на плече. К тому же я не люблю, когда заняты руки. Лавку Амора я нашел без проблем. Она находилась на соседней улице. Торговец Асм был куда любезнее своего коллеги, и я с удовольствием осмотрел предложенные мне товары. В первую очередь хотелось уже что-нибудь накинуть на плечи, дабы не щеголять голым торсом, пусть он у меня теперь и очень привлекательный, но ничего подходящего я не насмотрел. Брать дорогой нагрудник или куртку было бессмысленно. Защищая себя от ран, я ослабляю базовые пассивки берсерка, но даже не это главное. Первое же кровотечение сразу разъест любую защиту, приведя ее в негодность. Я удивляюсь, как я штаны-то до сих пор не потерял. Кстати, о штанах. Дабы их все-таки не потерять, я приобрел замечательный пояс. Он не давал никаких усилений, зато сам был невосприимчив к воздействию огня, молнии и кислоты. Как раз то, что было нужно. Да и стоил всего 3 кожика. Потом я решил посмотреть что-нибудь на руки. И каково было мое удивление, когда я нашел в ассортименте уже знакомые мне перчатки. Точнее, выглядели они иначе. На этот раз они были с пальцами и длинной чуть ли не до локтя, позволяя закрепить на них наручи. Но вот свойство было как раз мне сейчас нужным, если я собираюсь тягать 2 меча. Перчатки амбидекстра, необычные, корректируют работу полушарий мозга, позволяя одинаково функционировать правой и левой стороне тела. На мои руки они сели, как влитые, и я спросил их стоимость. 10 кожика, ответил Амор. Я скривился. Нет, не от цены. Просто было жаль отдавать сейчас деньги, зная, что, скорее всего, скоро они придут в негодность из-за моей крови. Вот уж где точно палка о 2 концах. Сколько раз она меня спасала, но теперь создает ощутимые неудобства. Что-то не так, вкратчиво поинтересовался торговец. Я озвучил ему свою проблему, и он ответил. Вы можете обратиться к мастеру Джаху. Его мастерская находится также неподалеку. За кристаллы он может придать некоторые дополнительные свойства артефактам. Устойчивость к кислоте точно должна быть в его арсенале. Правда, цены на эти услуги не маленькие. Хм, тогда я возьму перчатки, и можем подобрать на них какие-нибудь наручи, без проблем. Наручей было немного, но я нашел подходящие под мою руку с неплохим свойством. Наручи отражения стрел необычные, отражает выпущенный в вас снаряд. Перезарядка, 2 минуты. Амор объяснил, как ими пользоваться, и я взял также их за 10 кожика. Хотелось присмотреть еще какие-нибудь сапоги, но я боялся, что не хватит денег на наложение устойчивости к кислоте, и мои опасения были не беспочвенны. Джах оказался драконидом, что заставило меня поначалу немного напрячься, мысленно возвращаясь к первой встрече с представителем его расы, но зачарователь никак не выразил какого-либо расстройства от смерти своего сородича, либо же просто не знал, что это был я, а вот высокомерием он мог бы посостязаться даже с покойным Рихотом, земля ему щебенкой. От озвученной цены зачарования наручей и перчаток я немного выпал в осадок, оставшейся у меня суммы едва хватало, но я, не раздумывая, с ней расстался. Деньги в могилу не утащишь, а вот снаряжение в бою очень важно. Таким образом, я вышел из мастерской всего с 2 кристаллами в кармане. Зато перчатки и наручи приобрели дополнительное свойство – устойчивость к кислоте. Также Джах был поприятнее своего сородича и бонусом наложил устойчивость к огню на перчатки и подвес. Неплохо было бы купить какую-нибудь куртку или рубашку и также их зачаровать, но денег уже не было. Поэтому разоренный, но довольный покупками я вернулся в дом алхимика, который встретил меня новостями. Мариш вернулась, не обнаружив тебя, оставила записку и спешно убежала, пополнив припасы. Вот держи. Я развернул небольшую бумажку, задаваясь вопросом, где они вообще эту бумагу здесь берут. И оракул успешно перевел мне местную письменность. Меня не жди, я найду тебя позже в нашем месте. Город нанял искателей для разведки на 4-м, и они согласились взять меня с собой. Быть может, смогу что-нибудь разузнать о твоем друге. Я немного расстроился. Не хотелось возвращаться в пирамиду одному. Как-то я попривык к этой Лилиту. Надеюсь, с ней хоть ничего не случится. Но делать нечего. Я затарился у вертлика зельями крововосполнения и регенерации в количестве 3 штук одних и других. больше не было, но Офелия меня заверил, что в его лаборатории мы сможем их воспроизвести, добыв нужные ингредиенты. Я уже присел на дорожку перед уходом, как вертляк подошел к окну и взволнованно произнес: «У нас гости». Глава 16. Жди сигнала. Я, не скрываясь, выглянул в окно и увидел там четвертого заместителя главы синдиката. Лилит стоял, высоко подняв подбородок и скрестив руки на груди. Заметив меня в окне, он кивнул головой в сторону, мол, выходи, есть разговор. Не зная, чего ожидать, я закинул свой меч за спину и вышел наружу под взволнованные причитания вертлика. А ведь как до этого храбрился? Чему обязаны? Поприветствовал я Лилита нейтральным, но слегка настороженным тоном. Не волнуйся, я не драться пришел, а предупредить. А чем же? Скоро за тобой придут. Кто? Ваши боевики? Лилит покачал головой. Стражники. Им-то от меня что нужно? Несколько минут назад нашли тело мертвого торговца оружием. Он был убит с применением кислотной крови. Редкая мутация. Понимаешь? А еще тебя как раз недавно видели неподалеку. Я громко выматерился на русском языке. Ассасин из переулка пытался меня не убить. Ему была нужна моя кровь. Кто это устроил? Четвертый палец пожал плечами. Синдикат, или ты еще кому-то успел дорогу перейти? Я недоуменно уставился на Лилита. Почему ты обо всем этом мне рассказываешь? Неужели решил пойти против начальства? Отнюдь. Я здесь с разрешения главы. Не стану скрывать. Просьба о том, чтобы тебя предупредить, была моей. Потому что мы сражались бок о бок, и я не мог так просто смотреть на реализацию этого плана. Чернорук же разрешил сообщить тебе, что тебя ищут стражники. Зачем ему это? И почему бы меня просто не убить? Думаю, у третьего пальца были бы шансы сделать это по-тихому. Лилит усмехнулся. Не просто шансы. Он бы точно это сделал, отдай ему такой приказ. Но Чернорук сказал, что подставить тебя будет забавнее. Заодно разобраться с несговорчивым торгашом, задолжавшим нам денег. Двух жуков одним ударом. К тому же, если ты успеешь сбежать, то можно будет на тебя полноценно поохотиться в подземельях. Так ты заинтересовал Чернорука. Наверное, я должен сказать спасибо. Можешь не говорить. Я здесь, потому что так велят мне мои принципы. Да, даже у бандита они порою есть. На этих словах Лилит развернулся и махнул рукой на прощание, но внезапно развернулся и добавил: «Если нам придется скрестить клинки, я буду биться в полную силу. Ничего личного». Четвертый палец ушел, оставив меня стоять в глубокой задумчивости. Дело было не просто дрянь, прямо дрянная дрянь, только проблем с городом мне еще не хватало. Первая мысль была собирать манатки и бежать, надеясь либо пролизнуть, либо пробиться с боем через ворота. Вот только таким образом я докажу свою виновность, и путь в Гаммарах мне будет точно закрыт. И тут стоило признать один факт, осознание которого стало неожиданностью даже для меня самого. Мне здесь нравилось. Нравилась компания Мариши и Вертлика. Нравились эти узкие улочки, которые я так и не успел толком поисследовать. Да и без зачарователя я не смогу нормально носить экипировку, которую еще, несомненно, добуду. Нет, стоило попытаться оправдаться перед властями. Должны же у них быть какие-то способы расследования. Я изложил произошедшее Вертлику, и тот удрученно покачал головой. Даже не знаю, что тебе сказать. Действительно, сбежать сейчас означает закрыть себе дорогу назад. И, возможно, не только в Гаммарах. Но вот чтобы оправдаться. Наверняка синдикат подстроил все очень умело. Что меня ждет, если я не смогу доказать свою невиновность? Смертная казнь. Я тяжело вздохнул, но иного выбора не было. Даже если я прямо сейчас ринусь на утек, меня по-любому перехватит на воротах. Мариш, конечно, упоминала, что я, скорее всего, могу пережить выстрел из баллисты, но там их было несколько. В любом случае это звучит смешно. Сохрани мое снаряжение. Я передал алхимику все свое добро, и даже новые перчатки, оставшись лишь в простой одежде. Усевшись на лавочку снаружи, я принялся ждать, и ждать пришлось чуть дольше, чем ожидалось. От нервов я даже зажег одну сигарету, прежде чем к резиденции алхимика поднялся отряд стражи. Два Балама, два Осмомага и Лилит, который пропускал меня через ворота в первый день пребывания в городе. Увидев, что я сижу без оружия, они заметно расслабились, и офицер стражи заговорил: «Именем закона, сообщаю тебе, что ты арестован». Тон его был спокойным и официальным, но без излишнего пафоса. «В чем меня обвиняют?» «В убийстве. Остальное узнаешь в башне стражи». Я тяжело вздохнул, выпуская серый дым, и щелкнул окурком в сторону. «Ну, веди». Башня стражи лишь названием была столь грозной. На поверку это оказалось неказистое трехэтажное строение, тем не менее, имевшее округлую форму. Меня сопроводили в тусклое даже по меркам бездны помещение и приказали сидеть и ждать представителя ратуши. Это прозвучало для меня странно, ведь я ожидал явления дознавателя, прокурора, следователя. А тут какой-то представитель ратуши, хотя кто их знает, как тут все устроено в иных мирах, и ждать пришлось долго. По ощущениям часа три, я уже даже начал подсыпать на этой неудобной табуретке перед столом. Забавно, мир иной, а принципы оборудования допросной везде одинаковы. Что на земле, что здесь они призваны психологически надавить на подозреваемого. Хорошо, хоть кандалы не надели, но это пока. Вместо кандалов мне был уготован сюрприз поинтереснее. Внезапно все мое тело будто пронзило током, не позволяя мне пошевелиться. И два стражника спешно надели на меня рабский ошейник. После этого паралич сошел на нет, оставляя неприятное послевкусие. Когда же в дверь вошел сутулый Асм, я закатил глаза. Меня уже подзадолбали их рожи за последнее время. Дознаватель, или кто он там был, бесцеремонно уселся напротив меня и без какого-либо приветствия начал. «У меня мало времени, поэтому у нас с тобой два пути. Либо ты сейчас мне все рассказываешь, и я спокойно возвращаюсь домой попивать свою амбру. Либо начинаешь вилять жопой, и я становлюсь нервным. А если я стану нервным, я сделаю тебе плохо». Я пожал плечами. «Давайте попробуем первый вариант. Тогда приступай». «Так, а что рассказывать? В чем меня хоть обвиняют?» Асм недовольно скривился. Тело торговца оружием Вепота было найдено сегодня в его лавке. На нем имелись следы действия кислотной крови. Не простой кислоты, именно крови. Она у тебя кислотная. Или мне вызвать сюда провидца, чтобы он подтвердил твои мутации. Хотя чего это я, рубанем тебе руку и сами все увидим. Не надо ничего рубить, как-то слегка отрешенно ответил я. Да, кровь у меня кислотная. И тут я даже немного пожалел, что не взял еще и кислотную слюну. Так мне сильно захотелось плюнуть в морду этому наглому законнику, который продолжил. Есть свидетели того, как ты заходил в лавку Вепота. Что ты там делал? Прикупить кое-чего хотел, пожал я плечами. Но когда я уходил, Вепот был живее всех живых. Чем докажешь? Разве не вы должны доказать, что я виновен, а не я должен доказывать свою невиновность? Возмутился я. Начинаем вилять жопой. На этих словах Асм щелкнул пальцами, на одном из которых было кольцо, и меня пронзила волна боли по всему телу. Сжав челюсти, я смотрел в глаза дознавателя из-под лобья, но ни звука не издал. Асм нахмурился. «Говори, зачем ты убил Вепота?» «Я никого не убивал», процедил я сквозь зубы. «Чего вы от меня хотите?» «Чего я хочу?» усмехнулся Асм. «Я скажу, я хочу поставить тебя на колени. А хочешь еще откровений?» перешел он на шепот. «Мне вообще плевать, кто убил этого торгаша. Просто, чем быстрее я раскручу это дело, тем быстрее поднимусь по службе». Я лишь горестно усмехнулся в ответ. «Такие разные миры, но по сути такие одинаковые. Ну, так что, оформляем признание», улыбнулся Асм. «Просто уточнение. Если я якобы признаюсь в убийстве, какое наказание меня ждет? Тебе отрубит голову. А если не признаюсь, тебя будут пытать, пока ты не признаешься. А если умрешь в процессе, признают виновным посмертно. Но это плохой расклад. Так я очков не заработаю. А есть какие-то варианты, в которых меня оправдывают?» Асм покачал головой. «Это вряд ли. Ну, если только не явится кто-то еще с кислотной кровью и не признается вместо тебя. А может, мы немного начнем двигать своей жопой и подумаем, что меня могли просто подставить?» Взяв мою кровь, начал закипать я, и тут же мое тело пронзила волна боли. «Знай свое место, падаль. Ты даже не гражданин, или подсолнечник решил, что у него есть здесь права», и тут до меня дошло. Скорее всего, этот гребаный клерк просто на зарплате у синдиката. Я поспешил высказать ему свои предположения, на что Асм изменился в лице и чуть ли не подпрыгнул со своего стула, истерично визжа и осматриваясь по сторонам. «Да как ты смеешь, ты ответишь за такую дерзость, стража, в пыточную его». Два балама скрутили меня, пользуясь тем, что я был обездвижен очередной волной боли, и напоследок уточнили у Асма. «Вызвать заплечника не надо, я сам им займусь». Мне накинули мешок на голову, и вскоре я оказался в каком-то подвале среди целого набора хитроумных приспособлений, о работе которых не хотелось даже и думать. «Присаживайся», указал рукой Асм куда-то в сторону, и Баламы силой усадили меня на деревянное кресло. Я ощутил, как десятки острых гвоздей впиваются в мое тело, ведь кресло было с сюрпризом. Ну, хорошо, что хоть пики точеные, а не другой вариант, подумал я про себя. Мои конечности зафиксировали цепями так, что я еле мог пошевелиться. А Асм решил не церемониться. Приступим сразу к делу. Сначала в ход пошли иголки под ногти. Классика. Хорошо, хоть паяльники здесь еще не изобрели, но его роль хорошо сыграл раскаленный в какой-то магической топке железный прут, который несколько раз остужали о мой живот и внезапно соски. «Тебе все равно они не нужны», – комментировал сие действие дознаватель. Но каждый раз я лишь крепче сжимал зубы, не издавая и звука. «Сейчас уже таким меня не проймешь», а дитя отчаяния лишь придавал мне стойкости, в том числе моральной. Даже шипы подо мной вскоре были растворены в моей крови, и я сидел вполне себе комфортно, ожидая, что стул вот-вот подо мной развалится. Но это дерево почему-то кислоте не поддавалось, надежно выдерживая мой вес. Испробовав весь доступный ручной пыточный арсенал, Асм почесал свое лицо. «Крепкий. Ладно, час уже поздний. Продолжим завтра с использованием технических средств». Тут он заметил отсутствие на пыточном стуле шипов и некровавых методов. «В подвал», — уточнили стражники, вновь меня уволакивая. «Ммм, в яму», — ответил им Асм, после секундных раздумий. Яма представляла собой глубокий колодец, закрываемый сверху решеткой. Не знаю точно, где он находился, но через нее были заметны тусклые огоньки кристаллов свода пещеры. Стены колодца были выложены из камня, зацепиться за который пальцами не представлялось возможности. Да и вряд ли так просто из него выберешься. Метрах в трех в высоту были заметны какие-то отличающиеся по цвету камни, явно магической природы. Наверняка какая-то система против особо ловких узников, попытающихся сбежать. Никакой мебели здесь не было, поэтому я уселся на сырую землю, положив голову на скрещенные руки. Думал я о том, что вроде только все стало налаживаться. Только-только забрезжил свет надежды на горизонте. Но все опять полетело в бездну. Хотелось сидеть и жалеть себя, но вместо этого я лишь стиснул зубы. Еще не конец. Было ошибкой сдаваться в руки стражи без боя. Но пусть мне подвернется только шанс. И шанс не заставил себя долго ждать. Через несколько часов, когда кристаллы под сводом совсем потускнели, я услышал странный звук, будто кто-то тихонько стучит костяшками по камням. Подняв голову, я даже хотел шарахнуться от неожиданности. Прямо надо мной зависло нечто, созданное из множества мелких косточек то ли крыс, то ли птиц. Вот только по виду оно не походило ни на что из этого, скорее напоминая паука с неестественным количеством лапок, которыми он цеплялся за неровную поверхность стены. Я принялся наблюдать за объектом. Приблизившись к выдающимся камням в кладке, он остановился, и на паре костей зажглись неизвестные мне руны. После этого вторженец продолжил движение ко мне. В метрах двух от дна он спрыгнул на землю и уставился на меня провалами пустых глазниц маленького черепа неизвестного мне существа. На его лбу зажглась руна, и я услышал знакомый голос. «Вечер в хату, арестанты. Офелия, ты, а у тебя еще какие-то варианты есть?» «Ну, конечно же, я. Как ты тут? Стоит готовить побег или тебе нормально?» «Ну, учитывая, что мне в любом случае собираются отрубить голову, мне ненормально». «Понял. Значит, побег. Есть идеи?» «Ничего в голову не приходит», — покачал я головой. «Ну, конечно. Что тебе в твою голову может прийти, с твоим-то интеллектом?» «Ладно, доверься мне, я что-нибудь придумаю. Когда услышишь сигнал, то будь готов. Не прощаюсь». На этих словах паукообразный костяной голем пополз наверх, оставляя меня в гордом одиночестве. Ночь прошла не очень приятно. Спать на сырой земле было неудобно. Да и если бы не моя выносливость, думаю, я бы уже подхватил какое-нибудь воспаление легких. Но наутро я чувствовал себя не так паршиво, как могло бы быть. И это было хорошо, потому что меня ожидало продолжение невероятных аттракционов в застенках стражи. «Как спалось?» — ехидно поинтересовался у меня дознаватель. «Хочу познакомить тебя кое с кем». Асм снял кусок материи с металлической клетки, в которой беспокойно бегала стая крыс. Крысы они и в Африке крысы. Но здесь, в бездне, это были особые матерые грызуны, отличавшиеся от земных аналогов более выраженными когтями, черной шерстью и кровожадностью в красных глазах. Сегодня их не кормили, и вчера тоже, зато вдоволь напоили зельем устойчивости к кислоте, так что на свою кровь не надейся. Асм щелкнул пальцами, и меня вновь скрутило от боли, что позволило стражникам сковать меня на столе, положив на спину, напевая себе под нос какой-то мотив. Асм взял клетку с крысами и поставил мне не живот. «Даю тебе последний шанс», — обратился он ко мне напоследок. «Это я даю тебе последний шанс», — процедил я сквозь зубы. «Если ты сделаешь это, тебе конец». Асм лишь рассмеялся и вытянул дно у клетки. Крысам не понадобились дополнительные стимулы, вроде раскаленных углей сверху для того, чтобы они начали прогрызать себе путь вниз через мою плоть. Вот только Асм просчитался. Кислотная кровь была не единственным моим козырем, а наносимые зубами грызунов повреждения лишь играли мне на руку, повышая мои характеристики. Крысы вгрызались в мой живот, а я лишь думал о том, что пора бы уже Офелия начинать действовать, чтобы он там не задумал. Потому что, каким бы живучим я ни был, если меня прогрызут насквозь, мне конец. Тут на потолке я увидел уже знакомого костяного паука, и мне стало чуть легче. Вот только с каждой секундой от моего живота оставалось все меньше живой плоти, и я вопросительно уставился в потолок, но паук никак не реагировал. Подействовала первая ступень дитя отчаяния, дитя ненависти и дитя гнева. Крысы уже полностью содрали всю кожу, до которой могли добраться, а я лишь прокричал: «Да какого черта?» Асм что-то ответил мне довольным тоном, но я его не слушал. Я обращался к Офелия, который поддерживал связь через своего паука, но вскоре я понял, чего он ждет. Когда навыки берсерка активировались в полную силу, спасая меня от неминуемой гибели, весь подвал огласило криком с потолка: «Сигнал, сигнал, сигнал», но я уже действовал и без него. Цепи, сковывающие мои руки и ноги, были не рассчитаны под такую силу, которую даровали мне навыки берсерка. Я быстро порвал звенья и сбросил с себя клетку. Увидевший это, Асм сначала опешил от неожиданности, но вскоре поднял свою руку с кольцом и щелкнул пальцами. Меня вновь пронзила волна боли по всему телу, но теперь она уже не была столь ощутимой. Взревев от ярости, я ухватился за ошейник и сломал его пополам, чем заставил глаза Асма расшириться раза в три. В пыточную тут же забежали двое стражников, но моментально были вырублены ударами в челюсть. Не хотелось их убивать, дабы не усугублять свое положение перед законом, но со своей силой я был не уверен в том, что они выжили. А вот кто сегодня точно не выживет, так это один вшивый дознаватель. Я резко обернулся в его сторону и хищно оскалился. «Только посмей меня хоть пальцем тронуть», — залепетал тот, хватая в руки какую-то кочергу. То ли из-за смелости, то ли из-за страха, но он отважился меня ею ударить, когда я подошел поближе. Но эта отчаянная попытка с его стороны не принесла мне ощутимого урона. И тут с потолка донесся голос Офелия: «У нас нет времени, пора уходить». Но я его уже не слышал. Все, чем сейчас были заняты мои мысли, трепещущий передо мной Асм. Я схватил его за горло и поднял над землей, наблюдая, как беспомощно дергаются его конечности. Поначалу я даже задумался, как бы поизощреннее с ним покончить, но тут заметил торчащий кол у одной из стен. Асм проследил за моим взглядом, и в его глазах отразилась паника. Потом в его глазах отразился ужас, когда заостренное дерево вошло в его плоть там, куда ничего входить в норме не должно. Он бы и рад был закричать, но мои пальцы сжимали его горло, позволяя выходить лишь сдавленному хрипу. Вскоре его глаза уже не выражали ничего, а с моих постепенно начала сползать кровавая пелена, и я понял, что сглупил. Следовало оставить его в живых и добиться признаний в работе с синдикатом. Не знаю, каким образом, но мертвым от него тем более толку нет. Хотя, ну и бездна с ним. Пора валить, напомнил о себе Офелия. Кого? Никого, а куда? Дуй за мной. Паук спрыгнул на пол и быстренько засеменил к выходу, а я последовал за ним. Где вся стража? Удивился я, когда мы побежали по коридорам наверх. Она занята. Или ты думал, я там просто так висел, глядя на то, как ты корчишься? Мне показалось именно это. Твоим сигналом было слово «сигнал»? Серьезно? А ты чего хотел? Я сказал: «Жди сигнала». Ты его дождался. Молодец. Я подумал, что-то другое ты просто не поймешь. Я не настолько тупой, блин. Это тебе лишь так кажется. Пререкаясь, мы оказались во внутреннем дворе так называемой башни стражи, где уже кипел бой. Отряд скелетов, который Офелия сотворил еще из напавших на дом вертлика синдикатовцев, сейчас упорно наседал на присутствовавших здесь стражников. Но простые скелеты не смогли бы надолго задержать бойцов. Самым эффективным оружием Офелия был скелет почившего Рихота, который сейчас раздавал телекинетических люлей в умеренных дозах. Как Офелия потом пояснил, У особо сильных магов кости также пропитываются силой и еще некоторое время могут творить заклинания, если их поднять. Быстрее, линяем, пока к ним не пришла подмога. Вот только было уже поздно. Глава 17. Арисины. Мне в спину ударил разряд молнии, и, к сожалению, это был не промах, а фелия. Самого жезла я, кстати, почему-то нигде не наблюдал. Отряд магов-стражи уже зашел с другой стороны и начал поливать наше неживое воинство заклинаниями. Благо обработанные кости были не особо чувствительны к магии и могли бы продержаться еще некоторое время. Могли бы, если бы с магами не прибыли и прочие стражники с холодным оружием во главе с предводителем, тем самым Баламом, что вел нас на Бухарим. «Какой бездны здесь творится?» – пробасил он, ломая хребет первому попавшемуся скелету Асма. Ответа он не удостоился, потому как Офелия тут же направил на него поднятого Минотавра, который даже в костяной форме выглядел внушительно. «Ну и чего нам делать?» – спросил я у паучка. «Мы так даже до ворот не доберемся, не мороси. Мы к воротам и не пойдем. А как ты тогда собираешься выбраться из города без них? Мы откроем ворота прямо здесь. Только подожди немного». Мне показалось, что я услышал самодовольство в тоне артефакта. Сидеть сложа руки мне, к сожалению, не пришлось. Я подобрал одноручный меч и круглый деревянный щит у лежащего неподалеку без сознания стражника и тут же был атакован одним из офицеров. Тем самым Лилитом, знакомым Мариш, который меня, собственно, и арестовал. «Мариш ручалась за тебя», — злобно воскликнул он на отходе, после отбитой мною атаки. «А я ничего и не делал. Это все синдикат». Лилит на мгновение задумался, но тут же ответил. «Ты лжешь. Ну, так вызовите своих провидцев. Пусть проверит мои слова. Провидцев можно обмануть, зная, что они тебя сканируют», — покачал головой стражник. «А настолько сильных умельцев у нас нет. Придумай иной способ выкрутиться». Лилит был довольно умелым воином. «Не будь я на пределе своих возможностей, мне бы пришлось несладко, но повышенная ловкость позволяла хоть как-то реагировать на его выпады, стойко перенося удары. Разозлившись, я бы мог его убить, но не хотел по очевидным причинам. Уловив момент, я подставился под его удар, блокируя меч противника, а потом со всего размаха сломал свой щит и его шлем, рассчитывая вырубить своего оппонента. Лилит явно поплыл, и я тут же сбил его с ног и навалился всем весом. Я негромко процедил сквозь зубы. «Я бы мог сейчас с легкостью тебя прикончить, но не буду. Так же, как я не убивал и Вепота. Подумай сам, ты же знаешь, что за нами с Мариш охотится синдикат, и кому еще будет выгодно меня подставить. Я уйду, а ты разберись в этом деле, стражник, хотя бы ради Мариш». Я легонько стукнул Лилита, полностью вырубив, и обратился к паучку Офелия. «Нам уже давно пора, уже. Держись за воздух и приготовь свой жетон». «Какой нахрен жетон? Жетон на метро». Все окружающие нас разумные застыли от неожиданности, и даже скелеты начали терять равновесие. Я тоже начал ощущать странный гул, и не только гул. Ноги чувствовали все усиливающуюся вибрацию, и вскоре стало в принципе трудно устоять на ногах. Внезапно земля во дворе разверзлась, и из нее вырвался огромный червь. Я даже не успел прикинуть, сколько он был в диаметре, но зазевавшегося стражника он смог проглотить целиком. Червь – редкий монстр. Превалирующие характеристики – выносливость. «Это и есть твое метро?» – спросил я у Офелия. «Нет, это вагон. Метро сейчас за ним. Туда-то нам и надо. В тоннель. Ага, только погоди. Меня надо забрать». Все оставшиеся на ногах скелеты облепили червя и то, что из себя сейчас представлял Рихот, движением руки выдернуло из головы монстра, торчащего там Офелия. Так вот, где он был все это время? Приблизившись ко мне в руках драконида, Офелия воскликнул. «Ну, чего мы ждем вперед?» Жезлоносец тут же сорвался с места и сиганул в зияющий пролом в земле. Я покачал головой, но ничего другого мне не оставалось, кроме как надеяться, что Офелия знает, что делает. Прыгнув в яму, я ощутил, как скольжу по какой-то слизи и набираю скорость. Слизь обволокла всего меня, забив глаза, уши и рот. Я полностью потерял ориентацию в пространстве, беспомощно дергая конечностями и стремительно несясь куда-то вглубь. Не знаю, сколько прошло времени, но по ощущениям, целая вечность. Прежде чем я ощутил отсутствие хоть какой-то опоры и охватывающее меня чувство падения, я беспомощно закричал и тут же ударился спиной о что-то твердое. Потом еще раз, и еще, и еще. Похоже, я катился по каким-то отвесным скалам, но вскоре безумная гонка с членовредительством закончилась, и я просто валялся на твердой поверхности, уже даже опасаясь шелохнуться. С трудом разлепив глаза, я попытался осмотреться. Место было несколько тусклее, чем на 9-м этаже и даже чем на 14-м. Я дернулся от неожиданного звука за спиной, но облегченно выдохнул, осознавая, что это скелет Рихота. Выглядел он неважно. По пути он растерял многие свои запчасти, и сейчас я наблюдал, как его грудная клетка с руками пытается подобрать остальные свои детали. «Да брось ты его», — посоветовал я Жезлу. «Ага, брось, такой ценный экземпляр, где мы еще кости телекинетика найдем, а в нем еще остался заряд». Я закатил глаза и помог Офелия собрать все кости в кучу. Жезл многозначительно замолчал, и лежащая рядом с черепом рука задумчиво почесала его подбородок. «Хм, на восстановление целостности уйдет слишком много сил. Придется собрать урезанную версию. Помоги-ка мне». Когда я увидел эту урезанную версию, я ржал, наверное, на весь этаж, даже несмотря на то, что смеяться мне сейчас было очень больно из-за раны на животе. Для экономии энергии Офелия закрепил череп Рихота прямо в его тазовых костях. Ноги он поставил на свое прежнее место, а руки как будто просто приварил к тазу туда, где они никак не могли находиться в норме. Если бы Рихот увидел эту тумбочку на ножках, он был бы глубоко оскорблен. «Чего ты ржешь, лошадь?» — возмутился Офелия. «Еще спасибо скажешь, когда этот голем тебя спасет. Ладно, ладно. Кстати, спасибо, что меня спас. А как ты узнал, что появится червь?» «Узнал? Ты совсем дубина?» «Я его вызвал». «Каким образом?» «Червиша очень редко появляются рядом с крупными скоплениями разумных, предпочитая нападать на монстров в глубоких этажах. И есть один вид монстров, которые являются уж очень излюбленным лакомством для него. Вот я и сымитировал вибрации, издаваемые этими монстрами. Причем в усиленном диапазоне. Всю ночь вибрировал. Представляешь, повезло, что один из них попался довольно высоко. А где мы сейчас тогда? Я точно не уверен. Но, кажется, на 16-м. Чего нам же на 14-й нужно? Ой, ну извините. Не надо было просыпать свою остановку. Думаешь, я управляю перемещением червя? Блин, ты что, не понимаешь? Это же 16-й. На 14-й не все заходят. Да мы с 15-го еле выбрались. А теперь с нами нет ни проводника, ни моего снаряжения. Да не вибрируй ты так. Сейчас твое снаряжение свалится. О, вот и оно. Откуда-то сверху донеслись стучащие звуки. И прямо возле меня с грохотом упал большой деревянный ящик и несколько скелетов по частям. Вуаля, экспресс доставка. Получите, распишитесь. Я одним ударом кулака вскрыл заколоченную коробку и облегченно вздохнул, глядя на свое снаряжение. Пока не осознал, что мой истязатель здесь отсутствовал. Сдержанно пожаловавшись на этот факт Офелия, я получил пояснение, что меч был уж слишком тяжел, и скелеты-носильщики не смогли бы быстро проскользнуть с ним вслед за нами. Но вертляк обещал вынести его из гаммараха по своим каналам и припрятать в укромном месте на 10-м этаже. Я посокрушался, но делать было нечего. Придется как-то обходиться голыми руками. Хотя не представляю, как я справлюсь без оружия на 16-м. Сначала я сменил свои полуразвалившиеся штаны на новые, предусмотрительно положенные в коробку, и надел кислотоустойчивый пояс с подсумками. Кстати, подсумок перемещения также был здесь. Далее я надел перчатки амбидекстера и закрепил наручи отражения стрел. Амулет двух последних шансов также занял почетное место на моей шее, как и кольцо прыткости. Универсальный подвес я закинул на плечи с некоторым сожалением из-за отсутствия того, что обычно на него подвешивается. Но совсем без оружия я не остался. Касание смерти было значительно легче меча и сейчас заняло его место на подвесе. Конечно, было бы расточительно тратить косу на каких-либо рядовых монстров, но если не останется иного выхода, придется ее использовать. Но пока что попробую обойтись одним кровожором. Выпив зелье регенерации, я стал чувствовать себя чуть лучше. Хоть и требовалось время до полного восстановления, выловить бы какого-нибудь монстра и пустить ему кровь кинжалом для лечения. Но, к счастью, пещера, в которой мы очутились, пока что была полностью пуста, и мы с урезанной версией Рихота, которая несла Офелия, отправились вперед. «Ты хоть знаешь, куда идти?» — спросил я у Офелия. «Ну а ты как думаешь?» «Я думаю, что нет». «Ну вот, ты уже начинаешь правильно думать. Молодец!» Я высморкал остатки слизи и спросил у Офелия. «Кстати, а что это за дрянь?» «Испражнение червя». Я состроил кислую мину. То есть все это время я буквально жрал экскременты, ты предпочел бы продолжение пыток? Ладно, не спорю. Пошли. Мы вышли из первой пещеры и оказались в другой, более масштабной и огромной, захватывающей дух. Но захватывала она дух не своими размерами, а размерами находившегося здесь объекта. Выйдя в сектор, мы очутились перед монументальной аркой, вмурованной в скалистую стену. Врат в ней не было, вместо них была сплошная ровная поверхность камня. В высоту проход был примерно с пятиэтажный дом, и мне стало не по себе от вопроса, что же должно проходить через эти врата. Я подошел к проему арки и аккуратно положил ладонь на поверхность камня. Она была холодной как лед, хотя и не на ней не образовывалась. «Офелия, ты знаешь, что это?» Кажется, жезл как будто бы задумался и после паузы ответил. «Я не уверен, но, кажется, это проход в саму бездну. Не понял, мы же уже в ней. Я имею в виду саму суть бездны, путь к ее сердцу. Не успел я опустить руку, как в моих глазах потемнело, и я потерял ориентацию в пространстве, очутившись в кромешной тьме. Беспомощно заозиравшись, я попытался всмотреться в эту тьму, и тьма заметила мой взгляд. Я услышал голос, доносившийся со всех сторон. «Тропою тьмы из бездны ада, ведомый гневом, он придет, и ярость станет вам наградой, и мир пред ним падет, и гнев его очистит мир. Вы покоритесь чуждой воле. Та тьма, что сеяли все вы, возмездием вам вернется вскоре». Я внезапно вернулся в реальность и тут же отпрянул от стены. Ошарашенный я проговорил: «Давай лучше уйдем отсюда. Наконец-то здравая мысль от тебя». Пройдя дальше, мы оказались у развилки, что заставило меня остановиться. «Ну и куда дальше? А мне почем знать?» — развел руками скелет Рихота. «Прислушайся к своим инстинктам. У человека нет инстинктов. Это научный факт». «Ага. А мясорубку каждый раз ты устраиваешь исключительно из-за великого разума и осознанности». Я вздохнул, не желая припираться с артефактом, и уставился вперед, глядя на два прохода. «Довериться инстинктам? Угу. А хотя, не знаю, как инстинкты, но вот чутье на кровь позволило уловить в воздухе легкий запах опасности, исходивший из правого тоннеля. Будь я при оружии, возможно, стоило бы туда заглянуть, но сейчас лучше было не рисковать, поэтому я зашагал в левый тоннель. Он привел нас к следующей развилке, и на этот раз выбор был сложнее. Из небольшого сектора проходы вели в разные стороны. Это был фиговый план, покачал я головой. Мы так только больше заблудимся. Ну, сидеть на месте тоже не вариант, резонно заметила Фелия. Тоже верно. Поэтому было решено использовать научные методы определения правильного пути, а именно метод научного тыка. Пришлось и дальше петлять по тоннелям, что начало меня немного доставать, и я уже размышлял о том, что наткнуться на монстров было бы сейчас не так уж и плохо для разнообразия. И, как говорится, будьте осторожны в своих желаниях, потому что вскоре мы вышли в еще один довольно крупный сектор, где уже имелись признаки жизни, а именно обглоданные кости и, как ни странно, разнообразный мусор неизвестного происхождения.